сильно опасаюсь, что ты не принимаешь всерьез принципы нашего верования, Франц, которого я не могу еще назвать братом», — молвил Медард. «Но пусть будет так. Оставим это на завтра. В остальном, учитель, экспедиция ваша была успешной?» Петр ответил: «Мы добрались до самого Фрайбурга и нигде не встретили сопротивления. Лишь в конце обратного пути застигли шведских рейтеров, грабивших деревню, название которой от меня ускользнуло. Там-то и произошел инцидент с моим другом Франтой. Шведы перебиты, у нас потерь нет». «Скромность твоя, учитель, венчает сей радостный рапорт сверкающей короной», — отозвался Медард. «Сверкающей короной», — повторили веритарии. «Что ты называешь успехом, более того, успехом радостным?» — спросил Петр. «То, что мы умертвили нескольких солдат, которых война научила жестокости, и они бесчинствовали в деревне хуже пьяных дьяволов? Радуешься тому, что в самом сердце Европы все еще убивают, жгут и разрушают? Вот если б я, вернувшись когда-нибудь из такой экспедиции, мог сказать: нигде мы не видели и намека на зверство и насилие, и, кажется, война идет на убыль, вот это был бы успех!» Хор верующих подхватил: «Это был бы успех!» «Безусловно», — отозвался Медард, «но война пока не идет на убыль, и без активных действий таких людей, как мы, она не скоро отступит. В свете такого реалистического понимания, подобающего нашей философии правды и разума, не могу не испытывать, нравится тебе это или нет, сильное чувство радости, услышав, что несколько гнусных убийц наказаны смертью, не говоря уже о добыче, которой вы обогатили нашу общую кассу, событие, приветствуемое превыше всего, ибо если мы хотим бороться против зла, надо жить, а чтобы жить, нужно иметь с чего». И веритарии подхватили ликующим хором: «Нужно иметь с чего?» «Стало быть, котел — общая касса», — смекнул Франта. «Но гром и молния, почему ее держат в котле с кровью?» «Ага, нужно иметь с чего жить», — раздался вдруг одинокий голос из задних рядов. Говорил один из всадников Петра, человек сельского обличия, с длинным тощим лицом и провалившимся сморщенным ртом. У него был вид молчальника, и когда он заговорил, то это показалось чем-то неестественным, как если бы, к примеру, залаяла кошка. Он сидел на перевернутой корзинке и ел что-то из горшка, принесенного его женой, изможденной, сгорбленной бедняжкой в платочке, повязанном по старушечье и закрывавшем ей половину лица, иссушенного лишениями и постоянным страхом. «Да, нужно иметь с чего жить», — повторил этот человек. «Только тогда уж нельзя, чтоб кое-кому к рукам прилипало». «Игнац, Богом прошу, молчи, не впутывайся ни во что!» — взмолилась его жена тоненьким робким голосом. «Цыц!» — оборвал ее муж и, аккуратно отставив горшок на землю, встал, вырвался от жены, которая обхватила его обеими руками, селись удержать. Костер угасал, но кто-то из братьев подбросил в него охапку хвороста, чтобы поддержать пламя. Длиннолицый Игнац смело пробился вперед, злобно расталкивая стоявших. Но, приблизившись к Медарду, он явно сник, стыдливо опустил голову и рассеянно развел руками. «Я человек прямой. Что думаю, то и говорю», — произнес он извиняющимся тоном. «Не хочу никого обижать, но что я видел, то видел». «Игнац, брось! Никому не интересно, что ты видел», — рыдала за его спиной жена. «Напротив, сестра Эва, нам это очень интересно», — проговорил Медард мягким тоном интеллигента. «Не стыдись, брат Игнаций, говори».